6. За ужином Брэд и Хадсон садятся рядом с нами, и мне даже не приходится подзывать их рукой. Все идет куда лучше, чем я надеялся. Единственное разочарование – это еда. Сухие гамбургеры и подозрительно мягкая картошка фри, словно бы влажная. Но кому какое дело до плохой еды, раз здесь царит такая приятная атмосфера? Лагерная столовая просто удивительная, и к ней трудно подобрать другое определение. Снаружи это большой бревенчатый дом, но внутри каждая из бревен выкрашена в один из цветов радуги. Вместо флуоресцентных светильников – гирлянды рождественских лампочек всех цветов, а также белые подвесные лампы, которые сделала Джоан. Она – слесарь по металлу. Каждая из них размером с большой надувной мяч, и все они похожи на звезды. Конечно, освещение в целом немного тусклое, но зачем рассматривать поглощаемую еду? Под звездами стоят темные деревянные столы, образующие квадрат, и каждый из нас может сесть, где захочет. Блюда с едой и кувшины с прохладительными напитками передают друг другу, как за семейным ужином, а ребята, сидящие на диетах, могут подойти к кухонной двери и получить свою еду, и это просто потрясающе. Так что все тут похоже, опять же, на семейную трапезу под звездным небом. Я сижу рядом с Хадсоном. Его кожа светится, и у меня возникает ощущение, будто я на романтическом свидании. «Так жалко, что тебе пришлось рано уйти из бассейна», — говорит он. В столовой довольно шумно из-за ведущихся здесь разговоров, и потому, если говорить тихо, никто тебя не услышит. Он прижимает свое бедро к моему. «Ага, прости». «Ничего страшного. И как тебе здесь? Круто, верно?» «Да, я чувствую себя таким... свободным». «Точно». Джордж толкает меня локтем, и я поворачиваюсь к нему. Он держит поднос с картошкой фри. Я беру его и накладываю себе картошку на тарелку, а потом протягиваю поднос Хадсону, и он передает его дальше. Он кладет картошку в рот. Я вижу, как его губы сжимаются, и мне неожиданно очень хочется пить. Когда кувшин с напитком доходит до меня, я наливаю его себе и Хадсону, а затем передо мной оказывается поднос с бургерами, похожими на разогретые бургеры из Макдоналдса. Я беру один. «Когда я приехал сюда в первый раз», — говорит Хадсон, принимая у меня поднос и кладя на тарелку бургер, — «это было так, будто я вновь обрел способность дышать. Но я даже не знал, что до этого жил не дыша. И здесь так много самых разных квиров. До лагеря я считал, что все они, кроме меня, похожи на гомосексуалов в телевизоре». Я смеюсь. «Что, насмотрелся Уилла и Грейс?» «Да, и еще натурала глазами гея. Несколько месяцев тому назад они выпустили подростковую романтическую комедию, но ее не крутят нигде рядом с моим домом, и мне приходится ждать, когда она появится на Нетфликсе. А может, ее покажут и здесь. Если вечером идет дождь, мы смотрим кино». «Правда?» Я отворачиваюсь от него, дабы он не понял, что это хорошо мне известно, и я впиваюсь зубами в гамбургер. Вкус у него, как у картона. «Ага, он слегка приникает ко мне. Мы можем пойти в кинозал вместе?» «Ты приглашаешь меня на свидание?» «Ага», — улыбается он. «Приглашаю. Ты не против?» «Не против», — киваю я, чувствую, как по всему моему телу разливается тепло. «Я обязательно пойду с тобой на свидание, когда будет идти дождь». Он смеется. «Тогда мне придется научиться вызывать дожди». Я чуть не давлюсь картошкой, внезапно представив его в стрингах на вращающейся сцене под дождем из долларовых купюр. «Ты в порядке?» – спрашивает он, стуча по моей спине и протягивает мне чашку с напитком. Я делаю глоток. «Спасибо. Прошу прощения. Ты сказал о вызывании дождя, а мне почему-то привиделись стриптизеры». «О!» – улыбка у него слегка напряженная. «Ага, ха. Прости, я не должен был говорить о стриптизерах?» «Можешь говорить о них сколько угодно, но я не стану наносить на тело блеск. Это не кажется мне привлекательным». «Ага». Киваю я, хотя, на мой взгляд, это возбуждает. «Я имел в виду другое». Он кладет руку мне на бедро и быстро сжимает его, а потом убирает руку. «Но если ты правильно разыграешь свою партию, я расскажу тебе, что действительно сексуально», — шепчет он, почти касаясь губами моего уха. «Я, должно быть, становлюсь пунцовым, потому что сидящая напротив меня Эшли вздергивает брови. Она старается выполнить свое обещание и разговаривает с Пас, недавно расставшейся со своей подругой из школы. «Хочу сказать тебе», — обращаясь я к Хадсону, — «я не... я... ты действительно симпатичный. Ты Ты великолепный, и мы понравились друг другу. Но давай сначала сходим на свидание. Ты понимаешь, что я хочу сказать?» Он немного отодвигается от меня, улыбаясь при этом, но смотрит теперь немного иначе. До того он вел себя почти как хищный зверь, а теперь кажется мне нежным. «Прекрасно понимаю. Обещаю, мы не будем пороть горячку. Сначала я должен позаботиться о дожде, да?» Я смеюсь. «Наверное, здесь как раз поможет стриптиз?» Он снова улыбается своей волчьей улыбкой. Серо-голубые глаза сужаются, брови шевелятся. «Я придерживаюсь того же мнения. Но, как я понял, ты не хочешь спешить». Я придвигаюсь к нему, выставив вперед плечи. «Ты прав. Просто я стараюсь как-то помочь ситуации. Мне тоже хочется дождя». «Так, может, — говорит он, будто его внезапно озарило. Может, мы пообщаемся с тобой как на свидании, даже если дождя не будет?» «Какая интересная идея, — улыбаюсь я. Думаю, мне стоит согласиться с этим. Но я же тут новенький. Чем мы займемся, если не будут показывать кино? У нас будет время после ужина и до шоу талантов. Можно много чего сделать. Ребята любят тусоваться у лодочной станции, а иногда устраивают костер у флагштока. Или...» Его лицо светлеет. «Я могу показать тебе лагерь, раз ты у нас новичок». «Звучит мило. Я с удовольствием познакомлюсь с местными достопримечательностями». «Ну, если нам нет необходимости ждать дождя, — смеется он, — то можно сделать это сразу после ужина, сегодня вечером. После ужина и до шоу талантов». «Сегодня?» Я смотрю на Эшли, улыбающийся пас. «Эшли сказала, что хочет кое-что показать мне. Какое-то дерево. Но после этого я в полном твоем распоряжении». Снова поворачиваюсь к нему. Его изумительная кожа немного меняет цвет, становясь чуть розовой. «Дерево? Какое-то особенное дерево?» Я пожимаю плечами и призываю на помощь все свои актерские способности, дабы не улыбнуться. «Да, так она сказала». «Но ты же можешь обойтись без этого, верно?» Он начинает быстро есть. Наконец-то я обнаруживаю в нем хоть какой-то недостаток. Он ест не очень красиво. «Но почему это только добавляет ему очарование?» «Это будет невежливо», — отвечаю я. «Она моя соседка, наши койки рядом, и она сделала попытку подружиться со мной. Хочешь пойти с нами? Ты знаешь, о каком дереве идет речь?» «Да, думаю, знаю». Я молча смотрю на него, откусываю кусок гамбургера и отправляю в рот ломтики картошки. Справа от меня Брэд и Джордж дружно хохочут над чем-то. «Что-то не так?» — осторожно спрашиваю я. «Все хорошо. Просто тебе следует знать». «Дерево. Был такой парень Хал, и я ему, похоже, нравился. Его имя есть на этом дереве. Оно встречается там много раз. Прикладываю немало усилий к тому, чтобы не вытаращить в шоке глаза. Я не ожидал такого поворота событий. Он усердно притворяется кем-то. Ну что ж, мы с ним два сапога пара». «На этом дереве написаны имена?» — интересуюсь я. «Ага». Он улыбается и, расслабившись, делает большой глоток воды. Такое впечатление, будто он в восторге от придуманного им на ходу плана. «Но это все, что я тебе скажу. Пусть остальное станет для тебя сюрпризом. Это вроде как занятно. Такого больше нигде не увидишь». «Окей», — тяну я, стараясь, чтобы в моем голосе звучало подозрение. «Но на самом-то деле мне страшно. Мой план идет на смарку. Пью напиток и приканчиваю бургер как раз в тот момент, когда начинают передавать блюда с десертом. Немного подгоревшими шоколадными кексами. Наши бедра соприкасаются. Мы уплетаем эти кексы. Шоколад есть шоколад, неважно, подгорел он или нет. И когда Джоан отпускает всех нас, мы вместе выходим из столовой. Эшли уже поджидает меня». «Пошли», — говорит она без какого-либо выражения на лице. «Я покажу тебе дерево, о котором говорила». Она играет свою роль куда хуже, чем я ожидал. Смотрю на Хадсона в страхе, что Эшли уже выдала нас с головой, но он лишь безмятежно улыбается. «Окей», — киваю я. «Хадсон идет с нами». «Да?» — удивляется она. «Ага», — подтверждает он. «Знаю, некоторые думают, что я там есть, но это не я, а Хал. Он похож на меня, но теперь его нет в лагере». «Что?» — раздражается смехом Эшли. «Я просто говорю...» Он замолкает, завидев Джорджа и Брэда, и машет им рукой. «Брэд, брательник, ты же знаешь меня, верно?» Меня же нет на дереве, правильно я говорю?» Брэд сдвигает брови, он сконфужен. «Но там есть Хал, который сейчас не с нами, и он очень на меня похож, вот все и думают». Эшли продолжает смеяться, но теперь старается делать это втихую. «Я не могу винить ее». Вот что получается, когда нетеатральные люди пытаются импровизировать. «Правильно!» — наконец, после долгой паузы, выдавливает из себя Брэд. «Хал! Ага! Хадсона никогда не было на этом дереве!» «Да что это за дерево такое?» — словно недоумеваю я. «Мне моя роль удается лучше, чем кому-либо из присутствующих». Эшли оставляет попытки смеяться незаметно и сгибается от смеха пополам. «Я... Джордж!» Джордж немедленно предстает перед ней. «Я покажу тебе это дерево, дорогой», — говорит он с непроницаемо спокойным лицом. На Эшли, похоже, опять нашло. «Ага», — киваю я. «Это просто здорово, спасибо». «Так хорошо иметь партнером профессионала». Джордж разворачивается, и я иду за ним вместе с Хадсоном, Брэдом и все еще хихикающей Эшли. Джордж ведет нас мимо поля для кикбола в лес. Мы шагаем по тропинке и скоро подходим к огромному дереву в 4-5 обхватов. Здесь темно, но не настолько, чтобы я не мог разглядеть надписи, вырезанные на коре. И это именно то, что мне следует увидеть. Сердечки, великое их множество, и в этих сердечках имена и инициалы. Том и Стивен, Бекки и Джессика, РЛ и КС. Тут сотни имен. И большей частью это Хал. И, ну, какой-то другой мальчик. Хал. Хадсон Аронсон Лим. Только теперь это не он. Теперь это Хал. Некая воображаемая личность. Я подхожу к дереву и провожу пальцами по этим именам. «Видишь?» — спрашивает Хадсон. «Все это любовь. Любовь квиров. Впечатляет, верно?» «Да уж», — соглашаюсь я. «Надеюсь, когда-нибудь у меня будут с кем-то серьезные отношения, и я вырежу здесь свое имя рядом с его именем». И при тусклом здешнем свете он смотрит на меня сладким взглядом широко открытых глаз. За его спиной отрывисто смеется Эшли.